Ночь с пятницы на субботу, 25-26 февраля. Валерий вернулся в пустошь глухой ночью. Ирина, дети, да и все село спали глубоким сном. Только собаки бодрствовали время от времени, заливаясь хриплым, тревожным лаем. Одни начинали, другие подхватывали, отчего лай несся над залитым лунным светом сельскими крышами. Едва Протасов зарулил во двор, в свете фар возникла приземистая фигура Вовчика. Вовчик прикрывал ладонью глаза. Коллагены таункара жалили немилосердно. «Да выключи ты фонари, Зёма!» — ворчал Волына, хмурясь. «Зрение не казенное, по-любому!» Фары погасли, окрестности погрузились во мрак. Унылая лампа над дверью освещала двор на уровне светлячка. Волына запер ворота, Протасов закрыл машину, и приятели вошли в комнату. «Ну и рожа!» — ухмехнулся Валерий. «Иван Сусанин в натуре!» В свете ночника щеки Волына отливали синевой. Из-под штопанной, перештопанной телогрейки виднелась рваная десантная тельняшка и отвратительного вида спортивные штаны полузабытого советского образца со штрипками. По всему чувствовалось, что Вовчик дрых без задних ног, от него разило самогоном. «Я по ресторанам не шляюсь», — огрызнулся Вовчик, усаживаясь на скрипучую кровать. «Ну чё, Зюма, хмурил курицу? Жрать давай! В ресторане не дотоптался, в кабаке конкретно хованешь, так уйдешь в натуре без трусов. Тот ты прав, Зёма, по-любому», — согласился Волына, с грохотом устанавливая перед приятелем древний как мир казанок, полный какого-то подозрительного варева. Казанок, равно как и вилки, ложки, пару мисок с выщербленными краями, выдала постояльцам Ирина, исключительно по доброте душевной, от посуды так и веяло стариной, и если не гайдамацкими временами, то, по крайней мере, петлюровскими. «Прабабушкино наследство», — пояснила Ирина, снабжая постояльцев посудой. «Смотрите мне, не разбейте». Одно время, когда с деньгами было особенно туго, Протасов думал загнать Иркину кухонную утварь в антикварную лавку. «Сосем тут лапу, ё-моё! Вдруг она 3 миллиона денег стоит? Отвезти бы, блин, в ломбард!» К счастью, посуда уцелела. Как только Горюшка скрылся в парадном, Протасов вывел Линкольн на проспект. «Какие планы?» — поинтересовалась Ольга. «Тут банька у меня на примете», — вкрадчиво сказал Валерий, подразумевая сауну Бонасюка. «Закуски, парная, бассейн, все путем, непринужденная мужская обстановка. Идет?» Ольга немного смутилась. «Так сразу?» «Да ладно», — оправдывался Протасов краснее. «Че мы в натуре чужие? Че я тебя съем, ё-моё?» «Не съешь», — вздохнула Ольга и, поколебавшись, дала добро. «Хорошо, идет, но без глупостей». «Смотря что считать глупостями», — подумал Валерий. Ему хотелось до колика в животе. Буквально через минуту они были на сердце. Протасов гнал, как на пожар, но баня оказалась закрыта. «Фу, да блин!» — расстроился Валерий. «Куда этот толстый гад подевался? Ну, ё-моё, облом!» По пути он распалил себя всевозможными картинками, одна пикантнее другой, тем обиднее ему стало. «Куда теперь?» — усмехнулась Ольга, оценив состояние Валерия. «Знаю одну точку на трассе», — наконец решил Протасов. «Уютная и без понтов». «Тут, по-моему, овощной магазин был», — вспомнила тренер, когда они остановились возле одноэтажного строения, внешне напоминающего бойлерную. Здание окружали обшарпанные многоквартирные дома. «Был овощной», — обиделся Протасов. «А теперь кабак для элиты». Ресторан был не особенно крутым. Тут Валерий наврал, зато платил за крышу Правилову, что позволяло надеяться на отменное обслуживание со скидками, потому как в карманах Протасова гуляли отвратительные сквозняки. Как и рассчитывал Протасов, они получили отдельный кабинет. Меню было незамысловатым, но качественным, и не избалованная кулинарными изысками Ольга была на седьмом небе. Протасову как это требовалось. Они заказали картофель фри со свиными отбивными, овощной салат с ананасами, целого судака и шампиньоны в сметане. На десерт был подан торт-мороженое, а из спиртного Валерий выбрал шампанское, два муската и водку. Поскольку сам Протасов почти не пил, памятуя, что ему еще везти Ольгу домой на Харьковский, спиртного оказалось за глаза. Валерий налегал на лимонад и подливал тренерше, слушая ее беззаботное щебетание и подсчитывая в уме, хватит ли бензина на обратную дорогу, на тот случай, если Ольга не оставит ночевать, потому как всякое бывает. По всему выходило, что бензина в баке Линкольна в один конец, а значит, никакие «до завтра, Валерочка, спокойной ночи» не годились в принципе. «Валерочка», — ворковала между тем тренерша, — «как славно, что я тебя встретила!» Протасов задавал наводящие вопросы. Ольга пространно отвечала. Коснувшись семейного положения Ольги, он убедился, что Гришка не врал. Ольга жила без мужа, в одиночку, воспитывая 7-летнего сынишку Богдасика. Ростислав давно сбежал. «Куда?» — спрашивал Протасов, подливая к жене водочки. «Ох, Валера!» — вздыхала Ольга. «Даже не знаю, что сказать. В конце 80-х Ростик в религию ударился». «Куда?» — не проверил Протасов. «В религию. Причем не в нашу. Если б так, то куда ни шло. Но его, видишь ли, в кришнаиты потянуло. Хари Кришна, Кришна Хари!» — пропела Ольга для вящей убедительности. Вышло совсем не весело. «Я сначала думала баловство. Перебесится, да возьмется за ум». «И что, твой Ростик не одумался?» «Куда там?» — горько усмехнулась Ольга. «Он первым делом литературы домой нанес, по кришнаизму своему. Потом дружки появились. Точнее, они, наверное, давно были, но на первых порах Нину Григорьевну побаивались. Сядут в комнате и давай медитировать. У меня Богдасик на руках, грудной, горит, температура под 40, у самой мастит. Я 0,3 набираю, а Ростик... Химия себе новое взял. Я и выговорить сходу не смогу. Брахма Вайвата, — Ольга напрягла лобик. Или Брехма Вата. В общем, вата. Что тут поделаешь? Вата? — оживился Протасов. Был такой авторитет. Недавно грохнули. Но Ольга, казалось, и его не слышала. Капище на кухне сложил. Представляешь? Хуй неумный, — ставил Протасов. И все твердило о переселении душ, о реинкарнации, что ли. О чем? — Протасов с перепугу подавился салатом. О том, кем он в прошлой жизни был и кем будет в будущей. В общем, так допек этой своей реинкарнации свекровь, что она выставила его вон вместе с дружками и капищем. Круто, — оценил Протасов. Наверное. Куда же он, бедолага, подался? В монастырь. «В какой монастырь?» — Протасов был готов брякнуть в женский, но ее полные слез глаза удержали его от дурацких комментариев. «Чуть квартиру тому монастырю не отписал. Слава богу, Нина Григорьевна не дремала». «А-а-а!» — наконец дошло до Протасова, и он вздохнул с облегчением. «Тогда ясно. Такие трюки я знаю. Типа лохотрона. Подбирают лопухов легковерных, психов неуравновешенных, и все из них выдаивают, блин. Прибыльное дельце, реально!» Ольга посмотрела на него в замешательстве. Она не разделяла охватившего Валерку воодушевления. «Я не против веры», — поправился Протасов. «Ты не думай! Ну, блин, без фанатизма, ё-моё!»